Глава третья. Поиски. Что и говорить, витамин В12 — штука отличная. Во всяком случае, навредить никому не может. А вот что, в конце концов, помогло, так это антидепрессанты, которые выписал молодой стремительный психиатр, привезенный Левкой из Пскова. Был молодой психиатр китайцем по имени Дангей Куан Прозоровский. Родился 33 года назад у псковской телефонистки и китайского студента. Студент года через три смылся на родину, в Тибет, но сыночка не забыл. И когда тот вырос... Стах молча слушал, глядя в стенку. История оказалась длинной, увлекательной, велась, как тропка по тибетскому хребту. В общем, одна из Левкиных безумных историй, которые слушаешь-слушаешь, ухмыляясь, они вполне могут и чистой правдой обернуться. И точно, через неделю китаец Прозоровский возник перед ним телесно. И оказался телесно прекрасным. Высокий и тонкий брюнет с раскосыми зелеными глазами. Комментарий «Зови меня Гинзбурга». «Глядит тебя в зенке, как гадюка на аптеке». Так суть-то в чем? У китайца, который якобы изучал на Тибете какие-то тамошние методы извлечения мертвых из гроба, была своя метода. Он лечил какой-то волшебной сигарой, прижигал ею нужные точки на пятках. «Весь Псков и окрестности, — доложил Левка, — ломится к нему вперед ногами, и Прозоровский всех поднимает из мертвых почище твоего Иисуса, хотя он-то сам и есть, между прочим, дипломированный психиатр, заодно и хиллер, и те пять евангельских хлебов отрабатывает за 3 минуты. Комментарий «Зови меня Гинзбурга». Да срать пердеть, колесо вертеть. Однако, увидев бледные мощи, простертые в комнатке пенале, Прозоровский забыл, что сильно торопится и что к вечеру должен вернуться в Псков к пациентам. Долго осматривал больного, щупал его, ворочил, крутил и постукивал, лез пальцами в глаза, вынюхивал что-то под мышками. Сказал, что случай очень интересный, ментальный. Свои лечебные сигары и вообще свою китайскую программу быстренько свернул, просто выписал таблетки, в которых больной явно нуждался. И недели через 3 таблетки стали действовать. В институте пришлось взять академический отпуск, ибо еще 2 месяца Стах тихо курсировал, почему-то прихрамывая, от кровати по коридору и вновь к кровати. Эти медленные маневры напоминали ему Зинаиду Робеспьер в устье Тезы. Во всяком случае, в уборную уже поднимался сам, а не ехал на закорках у старика. По настоянию татарина Гинзбурга он перебрался сидеть у большого прекрасного окна в его комнате, откуда просматривалась улица Чехова и даже знаменитый дом Суворина. Вообще жизнь там снаружи как-то двигалась и пошумливала, куда-то звала, в отличие от безнадежной желтой стены, в которую упиралось окно его собственной комнатки пенала. Потом наступил день, когда Левка насильно вытащил его на улицу, издевательским тоном, приговаривая ножками, ножками, чуть не на себе волок до ближнего чахлого скверика, где пожелтелые деревья медленно облетали на белые скамьи, а бюст Маяковского на постаменте пугал прохожих советским решительным лицом, довольно страхолюдным, если б не трогательный желтый лист, прилипший к щеке. Так прошли еще 3 недели. Когда слава китайцу Прозоровскому пол под ногами перестал качаться штормовой палубой, он собрал рюкзак и поехал в Вязники. Ниточка шла от младшего братишки Цагора Михи. Но прежде всего, разумеется, Стах наведался к дому на улице Киселева. Открыла ему полная дама в брезентовом фартуке и в берете, насаженном на голову по самые уши, как шапочка хирурга. Дама сказала, что у нее остывает глина, поэтому два слова и точка. «Я ищу надежду», — сказал он. Дама подмигнула ему и посоветовала искать подальше отсюда, только она понятия не имеет, где именно. «Девушка странная», — сказала она, — «какая-то больная, хромая и несколько более сумрачная, чем сейчас модно, но считает хорошо. А вам она очень нужна?» «Очень», — сказал он ровным тоном. Всему, что почти весело, — поведала брезентовая женщина, — не удивился. Он это знал. Знал и то, что дылда сейчас, как и он, подволакивает ногу и что качает ее от малейшего ветерка. Знал, что она жива, как и он. Жива, потому что он ее выболел. Не припомните ли, может, она говорила, куда собирается переехать? Может, в разговоре... «Да какой там разговор?» — воскликнула повелительница глины. За ее спиной просторно распахивались знакомые стены, виднелись знакомые вещи, светили знакомые лампы. Значит, жизнь продала всю под корень. «Я ж говорю, ни здрасте, ни до свидания! Ой, остывает, остывает!» — воскликнула она и захлопнула дверь перед его носом. Он сошел с крыльца, извлек из кармана пачку сигарет и закурил. Значит, оставался Миха. Что нам известно? Тот сидел с лошадьми в ночном и кого-то спас, так выразился Цагор. И стоит только удивляться, что он сохранил или запомнил телефон коммуналки, нацарапанный Стахом на прошлогоднем проездном, когда они расставались после венчания. Позвонил Цагор сразу и звонил постоянно, ибо верный себе мизантроп Гинзбург только рычал в телефон: «Нету его! Спит он! При смерти он!» Но Цагор, тоже верный себе, был настойчив, звонил примерно раз в неделю интересоваться, не выспался ли его друг в конце-то концов. В конце концов дозвался медведя из берлоги. Услышав незнакомый тусклый голос, удивления своего не показал, а спокойно доложил: «Миха выловил девушку из реки. Думал, мертвая. Вот. Но здесь никого не хоронили. А в доме на Киселева живут другие люди. Просто имей в виду». В сущности, Миха и сам не знал, кого выловил. С дылдой он не был знаком. Наивно думать, что девушка примерно ее возраста, с примерно тем же цветом волос, да и кто распознал бы в рассветном тумане рыжий оттенок в мокрых волосах, окажется именно дылдой. Но ниточка существовала и вела во Владимир, в больницу, куда девушку увезла скорая. Это все, что Миха доложил брату. Во Владимир Стах и поехал. Однако в регистратуре этой огромной клиники никакой Надежды Прохоровой не значилось. Была совпавшая по дате поступления некая Надежда Суровцева, но одновременно с ней здесь находились на лечении еще с десяток Надежд. Имя довольно распространенное. Выспрашивать у персонала было непросто, незаконно, никто не обязан, да не имеет права отвечать. Но Стах с самого начала взял верный тон, вежливый и терпеливый. «Я все понимаю, сам учусь на врача, работаю на скорой, очень буду благодарен. Родственница». Совал по карманам халатов пятерки и трешки, нянечкам да медсестрам. И, наконец, повезло с одной душевной, разговорчивой. «Да-да, помнит ее, а как же!» Рыженькая, очень тихая, все время молчала, необщительная. Была такой тяжелой, прям думали и не вытащим. Но потом ничего, пошла на поправку. Нет, она здесь ни с кем не откровенничала. Кое-кто из девочек по первоначалу даже думал, что она немая. «А знаете, вам бы лучше поговорить со Степанашотычем. Он-то ей и делал операцию, и потом очень заботился, прям не казенно, так душевно, как родной. Он сегодня с 4. Подождите его, погуляйте по парку». В парке по дорожкам гуляли больные в пальто и куртках поверх халатов и пижам. Дни уже стояли прохладные и ветреные, мало кто сидел на скамьях. Две пожилые женщины крошили булку воробьям, устроившим из-за нее оглушительный гвалт. Заметив пролом в заборе, Стах подошел туда, наклонился, нырнул и очутился в сосновом бору, полном сумеречных теней и смолистой благодати. Ветра здесь не чувствовалось. Небо за высоченными кронами казалось далекой свинцовой дорогой, а широкая тропа была будто вывезена вылезшими на поверхность корнями деревьев, отполированными подошвами больных и колесами инвалидных колясок. Он долго шел, сначала по одной аллее, потом свернул и долго шел по другой, мучительно пытаясь унять сердцебиение в надежде на удачный разговор с неказенным доктором. Все последние недели он думал о бабушке Доре, как она искала свою дочь, как рассылала запросы, как срывалась с места и ехала в любую дыру, если возникала надежда. Надежда. Неужели ему уготована та же участь? Снова куда-то шел, шел. Вдруг вышел к пруду, окруженному теми же соснами, высокими, как на кчаре, и долго стоял, вновь преодолевая минуты, стараясь не думать ни о чем, ни на что не надеяться, обмануть судьбу. Внезапный дождь налетел и рассыпал по воде крупные дробины, проволок по серому озеру дымный свой подол, шумя и кому-то угрожая, но не решаясь расширить свои границы в глубину густого бора. «Так вот ты какой! Вот, значит, из-за кого девушки вроде Надежды сигают вниз головой с обрыва. Впрочем, — сказал себе Степан Ашотович, — не раздражаться, не вникать, ты вообще не знаешь, что там между ними стряслось, ты ей слово дал, и с этим все». Молодой человек сидел на стуле у стены, совпадение, выбрал тот самый стул, на котором обычно сидела Надежда, намертво сцепив обе руки в замок, лишь иногда вытирая лоб ладонью и вновь закрываясь. Может, и безжалостно было перечислять ему все повреждения. Утаил лишь потерю ребенка, что-то удержало от последней этой подробности. Перед глазами Степана Ашотовича была Надежда, какой он впервые увидел ее на операционном столе, просто искалеченное тело очень юной девушки, практически безнадежной. Что сейчас заставляло его так скрупулезно «Вы, говорите, учитесь на медицинском, но вам будет интересно в профессиональных терминах описывать все адские муки, через которые она прошла. Странная какая-то горечь, что ли?» Излагал медленно, обстоятельно, вглядываясь в лицо посетителя. Был тот коротко, чуть не под корень, по-тюремному стрижен и как-то нехорошо, крахмально бледен. Время от времени глубоко переводил дыхание, безуспешно пытаясь поглубже вдохнуть. «Да тебя самого бы на обследование», — подумал хирург. «Бледный какой, худющий ужас, одни глаза истошные на лице». Когда тот заикнулся об адресе, хотя бы зацепка крошечная, хоть направление, где мне искать, был бы вам так признателен. Степан Ашотович внутренне вздыбился и про себя огрызнулся. Засунь свою признательность знаешь куда, где тебя раньше-то носило, когда она тут чудом не загнулась. Вслух же мягко проговорил: поймите, я не могу вникать в намерения и планы каждого больного. Откуда мне знать, куда ваша родственница направилась после выписки? Видите, она и фамилию другую назвала, когда очнулась. Значит, пыталась скрыться. От тебя скрыться, голубчик, от тебя, — мысленно добавил он. Степан Ашотович и сам не подозревал, насколько решительно постаралась его хрупкая пациентка замести следы, полностью отсекая от себя свое происхождение, семью и всю свою прежнюю жизнь. По приезде в Люберцы она потеряла паспорт, вновь изменив позывные, на сей раз взяв фамилию Яковлевны, Авдеева. «Поищите, кто желает, Надежду Авдееву на просторах нашей огромной державы. Сколько там их тысяч, вернее, десятков тысяч наберется?» «Я понимаю», — выдохнул юноша. «Просто надеялся, что, может, в каком-то разговоре она случайно обронила. Поймите, у нас областной центр, тысячи больных в год», — решительно перебил Степан Ашотович, стараясь поскорее свернуть разговор, будто себе не доверял, уж слишком явно на костистом, опрокинутом лице молодого человека читалось отчаяние, уж как-то совсем безнадежно сцеплял он руки в замок, зажимая их между колен. «Господи, да это ты сам!» как из заваленной штольни выполз. «А вдруг что-то у них бы выправилось, — подумал мельком, — у двух этих страдальцев? Вдруг вот сейчас из-за меня их навсегда и раскидает друг от друга?» Он не знал никаких подробностей, но мужская солидарность, что ли, отчего-то ему стало жаль этого парня с лицом великомученика. Но вспомнил Надежду, как обернулась она уже у самой двери, как потребовала «поклянитесь», и твердо повторил: «сожалею и сочувствую, но ничем не могу помочь».